Да, знаю. С этим есть какие-то проблемы. Наша семья Инь является частью Восточной династии и врагом этой секты. А Фенли является одним из лучших учеников секты. Если мы воспользуемся этой возможностью и принесем его голову семье Инь, господин по достоинству оценит это, жадно сказал Ву Мин. Фенли офигел. Сюань Юань, ты был из семьи Инь Восточной династии, вот дерьмо, да как ты смеешь, мастер Фенли мой наставник, я ни за что не убью его, проваливай. Лицо Сюань Юаня стало серым, он был в бешенстве от методов старика, который даже пожертвовал Янлином, чтобы проверить его способности. Он не был верен ему и по-настоящему служил лишь семье Инь. Сначала Ву Донг пришел, чтобы убить его, а теперь появился Ву Мин, чтобы защитить. Все это было слишком неправдоподобно. Ву Мин также разозлился на слова паренька и решил спровоцировать его, несмотря на то, что он убил Ву Донга. «Так ты отказываешься убить Фенли, я правильно понял. Значит, главный старейшина был прав. Ты планируешь передать секреты нашей семьи секте воинов дракона и, таким образом, выслужиться перед ними. Раз так, то я должен убить тебя». Он немедленно обвинил Сюань Юаня в том, чего тот не делал, заставив того потерять дар речи. «Ву Мин, ах ты подлый ублюдок, если бы не мастер Фенли, ты был бы уже мертв и после этого ты все еще хочешь убить его, я знаю, о чем ты думаешь. Ты боишься, что я раскрою секреты, которым меня обучила Инчжэнь Луа, поэтому ты пытаешься убить меня. Ну, тогда вперед, действуй, мне нет необходимости оправдываться перед тобой». В этот момент он уже обнажил свой меч и направил его в сторону Ву Мина. Фенли уже хотел прервать свое восстановление, как услышав слова паренька, подумал, так вот как все было. Семья Инь боится, что он передаст их техники секте. Ву Мин ухмыльнулся. В следующее мгновение Сюань Юань уже был без меча и поврежденным запястьем. «Хочешь убить меня с твоей-то силой? Вот это шутка!» Затем Ву Мин направил меч в сторону Фенли. Сюань Юань стал перед ним и холодно смотрел на старика. «Сначала, тебе придется пройти через мой труп». Одновременно с этим, он прокричал у себя в голове. «Жадный хрыч, поглоти этого старикашку! Эти слуги семьи Инь зашли слишком далеко!» «Ха-ха-ха, не вопрос. Хоть я и не смогу справиться с экспертом на пике сферы короля, но мы лучшие в придумывании всяких уловок», — Ву Мин безэмоционально сказал. «Ты думаешь, что в состоянии остановить меня, даже если госпожа Инчжэнь Луа установила на тебя свет небесного дракона? Не думай, что я не в состоянии убить тебя». На самом деле, Ву Мин не посмел бы навредить пареньку, но так как он был очень быстрым, то для него не было проблемой убить Фенли, даже если между ними был Сюань Юань. Он взмахнул своим мечом в направлении кокона, образованного ветром и ци вокруг Фенли. В этот миг, Сюань Юань достал свой таинственный кинжал и, воспользовавшись движением жемчужины небесного дракона, сделал выпад в сторону Ву Мина. Старик с презрением улыбнулся. «Твой кинжал, несомненно, очень острый, но на мне низкоуровневые доспехи земного класса, так что ты даже поцарапать меня не сможешь». Но он не смог закончить фразу, из-за резкой боли, которая распространилась под его броней. Сила пожирателя была активирована и многочисленные черные нити начали обвивать тело Ву Мина. Затем гениальная мысль мелькнула в голове Сюань Юаня и он прокричал: «Ву Мин, ты глупый старикашка, отказался уйти, когда была такая возможность, а теперь мой свет небесного дракона активировался». Жадность понял замысел паренька и поддержал его спектакль, подделав голос Ву Мина. «Ах ты подлый ублюдок, я даже предположить не мог, что ты в состоянии использовать свет небесного дракона, который наложили на тебя. Но ничего, лишь подожди, пока за тобой придет господин, тогда ты наверняка умрешь. Ах, мое тело». Когда старый хрыч закончил говорить, от тела Ву Мина ничего не осталось, кроме пространственного кольца, обладающего вдвое большим пространством, чем было в кольце Ву Донга. Сюань Юань, наконец, расслабился и повернулся к Фенли. «Мастер Фенли, можете не беспокоиться, я уже позаботился о старике. Ты действительно подлый ублюдок, Бугага. Но этот старик оказался намного питательнее этих упырей». Жадность был в восторге. Сюань Юань проигнорировал его и принялся считать свой улов за это задание. 252 эликсира сферы мастера, 280 эликсиров сферы духа, 132 эликсира сферы варвара и 8 эликсиров сферы короля. Такого количества эликсиров он никогда ранее не видел. Сюань Юань решил приобрести полный комплект низкосортных инструментов земного класса, после того, как получит свою награду на арене правосудия. Кроме того, с Дун Сюаня, Лу Фена, Юэ Цзэна и Юэ Тина, а также из пространственного кольца Сан Дао, он получил более 50 тысяч монет мастера и несколько монет спиритиста. Если добавить это к его собственным сбережениям, то у него было более 100 тысяч монет спиритиста. А еще он нашел около 3 тысяч монет варвара у Дун Сюаня и Лу Фена. Сильнейшие основные ученики оказались весьма богатыми. И это не считая их духовных инструментов и других ценных предметов, которые Сюань Юань не смог идентифицировать. Если сказать коротко, на голову Сюань Юаня свалилось несметное богатство. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 44. Резня. После того, как Сюань Юань подсчитал свое богатство, он посмотрел на драконью чешую лошади. Эта лошадь пылала, словно огромный пожар. Она уже вошла в сферу варвара, так что она была сильнее его. Кроме того, она была неприхотлива в уходе за собой. Ей достаточно было лишь 2 питательные пилюли в день. Он решил больше не тратить время попусту и тоже стал практиковаться. Благодаря связи между кожей, плотью и костями, он мог полностью чувствовать все свои духовные каналы. Они были очень гибкие, но в то же время очень прочные, окутывая все его тело, словно драконы. Однако, в них содержалось очень много примесей, и их концентрация была невероятно плотной. Старый хрыч злорадно насмехался над этим. Ха-ха-ха, тело всего сущего способно поглощать все в этом мире, но в нем также содержится невероятное количество примесей. Даже несмотря на то, что трава Питагона укрепила все твои каналы, внутри них по-прежнему осталось очень много примесей. Давай, очищай свои каналы, когда ты сделаешь это, ты станешь невероятно сильным. В ответ Сюань Юнь мог лишь закатить глаза и начал поглощать огромное количество токсичного воздуха. Этот воздух содержал в себе ядовитый тип ци вселенной, он ухудшал мыслительные процессы человека и даже мог свести его с ума. Но для тела всего сущего это вообще не было проблемой. Сюань Юань подготовился и принялся практиковаться в длинных ударах небесного дракона. Каждый длинный удар напоминал коготь дракона. Он содержал огромную разрушительную силу. С каждой атакой Сюань Юаня создавал дракона в форме белой волны, а звуки, которые он издавал, были похожи на рев дракона. Разрушительная ци непрерывно развивалась во время его практики и собиралась в его духовных каналах. С помощью жемчужины, которую ему подарила Инчжэнь Луа, токсичная ци превращалась в разрушительная ци и поглощалась его телом со скоростью, которая превышала обычную скорость преобразования в 100 раз. Каждый его удар был очень изматывающим. Он должен был принимать питательные пилюли каждые 8 часов, чтобы иметь возможность продолжить свою практику. Каналы в его руках были очень сильно забиты примесями. Из-за этого было такое чувство, словно они разрываются, когда в них попадала разрушительная ци. Этот процесс был очень болезненным, но Сюань Юань терпел это. Его сила росла с каждой секундой. Спустя 3 дня все его питательные пилюли закончились. Все это время он ни разу не спал. Но он, наконец, смог удалить все примеси из его каналов на руках. Его сила очень быстро выросла с 6 до 14 драконов. Его прогресс был ужасающим. Естественно, что он станет невероятно сильным, когда полностью очистит свои каналы. Его руки теперь переполняла разрушительная ци, которую он мог использовать во время атак. Даже без оружия, он легко мог убить любого спиритиста. Сюань Юань закончил свою практику и тяжело дышал, когда кокон вокруг Фенли, наконец-то, развеялся. Он полностью восстановился. Когда он поднялся, подавляющая энергия вырвалась наружу. Она была намного сильнее, чем 3 дня назад. Сюань Юань, ты отлично постарался. Ты спас мою жизнь. Даже если ты связан с семьей Инь, ты показал, кто ты есть на самом деле. Фенли похвалил его. Ладно, давай выбираться отсюда. Ты все еще слишком слаб, чтобы стать внутренним учеником моей секты, но я все равно порекомендую тебя. Думаю, этого будет вполне достаточно. Но Сюань Юань покачал своей головой и сказал: «Мастер Фенли, я присоединюсь к вашей секте, но сохраните мой секрет в тайне. В конце концов, госпожа Инчжэнь Луа обучила меня этим техникам, она спасла мне жизнь, поэтому я никогда не предам ее и ни за что не передам секреты ее семьи секте воинов дракона». Фенли не злился, но был очень горд. «Я обещаю тебе это. Тот старик был слеп, когда не рассмотрел твои таланты. Ты никогда не должен подозревать тех, о ком должен заботиться. Сюань Юань, поверь мне, Яна, раскрою твой секрет. Спасибо, брат Фенли. Как только Фенли пообещал ему это, он сразу же назвал его братом. Ни семья Инь, ни секта воинов дракона не были местами, где было легко выжить. Но так как он убил Вумина, он больше не мог пойти к семье Инь, иначе глава их семьи просто убьет его. Но Фенли мог защитить его в секте воинов дракона. Он был молодым, талантливым и сильным. Это был лучший вариант для него. Так что Сюань Юань уже все спланировал. Давай выбираться отсюда. Фенли и Сюань Юань верхом на лошади покинули логово. Сюань Юань облегченно вздохнул. Если бы он не притворился, что воспользовался светом небесного дракона, который на него наложила его прекрасный мастер, Фенли определенно подозревал бы его, так как он смог убить кого-то, кто был намного сильнее его. Его очень бы интересовал этот вопрос. Но Фенли не спрашивал, а Сюань Юань не спешил все рассказывать. Он лишь взял несколько драконьих чешуек лошади на несколько минут, чтобы покинуть логово с помощью ветра Ци. Таким образом они почти достигли окраины леса. Как вдруг раздался волчий вой, Фенли остановился и посмотрел вниз. Там, на опушке, была девушка на серебристом волке, и они смотрели в небо. Сюань Юань быстро сказал: «Брат Фенли, я должен забрать Гусина с собой». Фенли знал, что паренек был очень привязан к своим друзьям, поэтому он опустил его на землю и достал жетон, от которого исходила мощная энергия. Это истинный знак воинов дракона, он выдается лишь основным ученикам секты. С ним ты будешь в полной безопасности во всех городах, которые подчинятся нашей секте. Я пойду вперед, а ты приходи, когда закончишь все свои дела здесь, хорошо? Затем он улетел в направлении секты, не дожидаясь ответа Сюань Юаня. Вы ждали меня здесь все 3 дня? Сюань Юань не знал, что сказать, когда увидел Ян Цуэн. Он был очень тронут, так как это было впервые, когда его кто-то ждал. Ее глаза были немного красными. Она кивнула и улыбнулась. «Да, мы рады видеть, что ты вернулся целым и невредимым. Это последний раз, когда мы сможем побыть вместе, так что давай поедем к городу Небесной Луны вместе». В ее голосе была слышна горечь. Сюань Юань знал, что ей будет очень не хватать его, поэтому он сказал: «Как только я вступлю в секту, я буду приезжать к тебе в гости». Затем он забрался на Гусина и вместе с Ян Цуэн направился в город Небесной Луны. Гусин уже достиг силы спиритиста, так что их путешествие было очень быстрым. Теперь он мог за день преодолевать до 5000 миль. Внезапно, на полпути к городу, девушка выбежала к середину дороги и преградила их путь. Она была одета в форму учеников внутреннего двора школы Юэхуа, а по всему ее тело было видно пятна крови. Ян Цуэн сразу же узнала девушку. Бяохи. Она быстро спрыгнула с волка и дала Бяохи целительную таблетку. Лю Бяохи была довольно сильным спиритистом, так что обычные люди не могли навредить ей. «Бяохи, что с тобой случилось?» После того, как Бяохи проглотила целебную таблетку, цвет ее лица немного пришел в себя. Когда она увидела Ян Цуэн, то вздохнула с облегчением и прошептала: «Первая сестра, скорее идите в деревню Ши». Поскольку Кок Гю казнил Юэ Цзюэ, глава города Увядающей Луны взял всех своих элитных воинов и пришел в нашу деревню, чтобы отомстить. Они хотели перебить всех людей в деревне. Кон Гю помог мне сбежать, но многие люди были убиты. Я не думаю, что смогла бы сбежать от них. Первая сестра, пожалуйста, спасите Кон Гю. Он просто обязан выжить. Лю Бяохи не смогла сдержать слезы. Они учились вместе с Кок Гю и должны были скоро пожениться. Похоже, что по пути к городу Небесной Луны они решили посетить их родную деревню Ши. Но они совершенно не ожидали, что наткнуться на главу города Увядающей Луны, который вел с собой 20 воинов сферы духа, чтобы устроить резню в их деревне. Скорее всего, Ши Кон Гю был уже мертв. Когда Сюань Юань узнал о том, что случилось, он ох, Элли начал дрожать в ярости, но, вдруг, наглый смех раздался вокруг. «Давай посмотрим, как далеко ты сможешь сбежать». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 45. Блеф. Ян Цуэн собрала множество доказательств вины Юэ Цзюэ, а Ши Кон Гю был лишь исполнителем приговора. Сюань Юань был в шоке от того, сколько бед это принесло Ши Кон Гю и его деревне. Он почувствовал странную боль в районе своего живота. Ши Кон Гю и все жители деревни умерли из-за него. Человек, который преследовал Лю Бяохи, был спиритистом из города Увядающей Луны, а звали его Юэ Хун. Его сила где-то на уровне Сюань Юаня и достигала 12 драконов. На вид ему было около 40 лет, и он был очень злым. Было видно, что у него имеются свои планы на красавицу, вроде Любя Ахи, но его лицо стало еще более радостным, когда он увидел Ян Цуэн. Так, еще одна красавица. Думаю, мы все останемся здесь на ночь и немного поиграем. Юэ Хун облизнул свои губы и поднял вверх свой духовный инструмент отличного качества, лунный клинок. Он был невероятно острым. Ян Цуэн пристально смотрела на него, а ее взгляд был наполнен убийственными намерениями, но Сюань Юань оказался быстрее. Он вынул свой меч плавающего дракона, который висел на его талии и сделал шаг вперед, развернув свое тело, словно дракон, приготовившись убивать. Он активировал технику небесного дракона семьи и не полетел в направлении Юэ Хуна, словно дракон. Юэ Хуну показалось, словно он задыхается. Его лунный клинок выпустил свою разрушительную ци и устремил ее в сторону Сюань Юаня. Но Сюань Юань мгновенно воспользовался движением возвращения небесного дракона и уклонился от атаки. Затем он нанес ответный удар своим мечом. Всего одним ударом он разрубил тело Юэ Хуна пополам в области талии. Эта атака была настолько быстрой, что тот даже не успел среагировать. Сюань Юань даже не обернулся, чтобы посмотреть на тело Юэ Хуна. Он сказал Ян Цуэн: «Возьми Бяо Хи, мы немедленно отправляемся в деревню Ши». Ян Цуэн прекрасно понимала, что Сюань Юань был в ярости. Она могла почувствовать его гнев. Этот гнев мог вырваться в любую минуту. Она подняла Бяо Хи, и они вместо сели на гусена. Волк стал очень сильным, так что для него нести сразу троих человек не было проблемой. Гусин, вперед! Они сразу же отправились в путь. Через 15 минут паренек и госпожа Фея добрались до деревни. Вся деревня была полностью построена из камня, а все камни были вырезаны в странных формах, но они идеально подходили для строительства уютных домов. Однако у деревни не было абсолютно никакой защиты. Была лишь большая каменная табличка, на которой было красиво высечено название деревни. На этой плите лежала голова. Эта голова была Ши Конгю. Сильная боль заполнила сердце Сюань Юаня, а Ян Цуэн начала дрожать. Любя Ахи стала невероятно бледной, она закашляла кровью и умерла, так как она уже была сильно ранена и не смогла пережить такого шока. Ян Цуэн прижала тело своей сестры по школе, а ее глаза заполнили слезы. Затем она спрыгнула с гусена и аккуратно положила ее тело рядом с каменной табличкой. «Ян Цуэн, нам нужно идти, они еще не ушли». Тело всего сущего обладало невероятной чувствительностью, так что Сюань Юань мог чувствовать движение в радиусе 2000 миль. Ян Цуэн желала уничтожить того, кто сделал это с ее братом и сестрой. Держа в одной руке лунное колесо, а в другой меч лунного луча, она не спеша вошла в деревню. На окраине деревни на страже стояло два спиритиста с силой 14 драконов. Они стояли здесь, чтобы никто не смог сбежать. В миг, когда Сюань Юань, Ян Цуэн и Гусин вошли в деревню, они были остановлены этими двумя. Это она, Ян Цуэн из школы Юэ Хуа. Ши Конгю и Любя и работали на нее. Убить ее. Она не должна уйти, иначе всех нас ждет тяжелая участь. Выкрикнул один из них и вынул меч из-за пояса, а затем яркий свет устремился прямо к Ян Цуэн. Глаза Ян Цуэн налились кровью от ярости. Ее разрушительная ци устремилась к лунному колесу, и она бросила его прямо в стража. Силу топового инструмента духовного ранга не стоит недооценивать. Он рассек воздух с оглушительным воем, развеяв направленную на нее атаку и полетел в сторону противника. Тот быстро достал себе другое оружие, но не успел защититься от атаки лунного колеса и разлетелся на куски. Половина его тела была нашпигована осколками его оружия и отлетела на несколько метров. Он завопил, но госпожа Фея была беспощадна. Она выпустила лунный луч из своего меча и превратила в фарш раненого охранника. Она была совершенно неумолима. Тем временем Сюань Юань атаковал второго стража. Его меч выпустил силу 14 драконов. Когда мужчина увидел, что паренек обладает такой же силой, как и он быстро активировал свою силу в ответ. Он хотел убить Сюань Юаня, но тот выполнил секретную технику семьи Инь жемчужиной небесного дракона своим мечом. Меч превратился в тень золотого дракона, которая шокировала мужчину, а следующий миг, его сердце уже было пронзено. Он заметил, что ни у одного из этих людей не было пространственных колец. Эти кольца были очень дорогими. Пустое кольцо само по себе уже будет стоить около 100 тысяч монет мастера. У них было лишь духовное оружие отличного качества и обычные священные инструменты в качестве брони, так что они просто не могли позволить себе столь дорогое высококлассное оборудование. Но Сюань Юань никогда не гнушался грабежа своих жертв, так что он без проблем нашел на их телах два мешка с деньгами. По его оценке, там было приблизительно около 4000 монет спиритиста. Скорее всего, они очень долго копили эти деньги, но теперь они все принадлежали ему. Затем Сюань Юань обернулся к своему волку. «Гусин, пойди и помоги нам похоронить тела сестры Бяохи и брата Конгю, а также принеси мне их оружие. Я хочу, чтобы со мной был их дух, когда я свершу месть за них». Волк издал покорный рык и пошел прочь. На шум битвы быстро прибежало еще 4 мужчин с силой 14 драконов. Это ученики школы Юэхуа, Ян Цуэн. Один из мужчин сразу же стал очень осторожным. А это парень с волком, которые создали столько проблем в городе увядающей луны. «Сегодня вы все умрете». Сюань Юань направил меч на одного из мужчин. Он был абсолютно неустрашим. «Мы элита семьи Юэ, а вас лишь двое, вы не сможете пройти мимо нас». Все 4 мужчин схватились за оружие. Но Сюань Юань рассмеялся, словно ему рассказали очень смешной анекдот. «Дю Бяохи перед своей смертью успела полностью все нам рассказать. Мы знаем, что Юэ Хонг взял с собой 12 спиритистов, чтобы устроить резню в деревне Ши. Неужели вы думаете, что послали только нас двоих? Вперед, основные ученики! Давайте сражаться». Смех Сюань Юаня до чертиков напугал мужчин, так как все основные ученики Юэхуа уже давно превзошли сферу духа, так что клан Юэ, однозначно, будет уничтожен. Они смотрели на Сюань Юань и было похоже, что он совершенно не боялся их. Сюань Юань знал, что его блеф удался и снова быстро воспользовался жемчужиной небесного дракона. Ян Цуэн также поняла уловку паренька и сконцентрировала свое разрушительное ци, приготовившись убивать. Наконец, мужчины поняли, что это был блеф, но было уже слишком поздно. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 46. Талисман взрыва. Центр деревни Ши был просторной площадью, которая использовалась для собраний, игр, песен и танцев. Это было счастливое место, но сейчас это место превратилось в кровавую сцену смерти со множеством обезглавленными телами и головами, разбросанными вокруг. Выжившие же были парализованы от горя. Некоторые из них кричали, истерично рыдая, а некоторые просто перестали на все реагировать. Мужчина среднего возраста стоял посреди площади. Внешне он напоминал Юэ Цзюэ. Его лицо являло собой сочетание женственности и жестокости, как у змей. Сердце человека остановилось бы от страха, если бы он просто посмотрел на него. Это был отец Юэ Цзюэ, Юэ Хонг. Он был экспертом сферы варвара. Как говорится, яблоко от яблони недалеко падает, что его сын, что он, оба были еще теми садистами. Бедные жители были не в состоянии сопротивляться ему. Юэ Хонг расстроился из-за потери одного из его людей сферы духа, которого убили Ши Конгю и Лю Бяохи. Он взял с собой лучших людей своего клана, чтобы вырезать эту деревню, и потеря одного из его бойцов совершенно не входила в его планы. Так что он обезглавил Ши Конгю, чтобы запугать остальных жителей деревни. В живых осталось меньше 50 селян. Все они дрожали посреди площади. Юэ Хонг сжимал в своей руке топовый духовный инструмент нож увядающей луны. Это было древнее оружие, которое он унаследовал от предыдущих правителей города увядающей луны. Он громко объявил, чтобы все могли его слышать. «Старейшина деревни, Ши Лонг, хватит прятаться и выходи. Если ты выполнишь мои требования, я обещаю, что отпущу всех заложников. Из-за Ши Конгю и так уже множество ваших односельчан погибло. Ты хочешь, чтобы и остальные умерли?» Его голос распространился очень далеко, но ответа так и не последовало. Он начал терять свое терпение. Он взмахнул своим ножом, и его разрушительная ци обезглавила 10 местных жителей, из которых образовалось 10 потоков крови. Оставшиеся селяне сразу же истерично закричали: «Господин Юэ, пожалуйста, отпустите нас. Мы знаем, что Ши Конгю убил вашего сына, но вы уже убили его. Не убивайте нас. Господин Юэ, мы здесь ни при чем. Пожалуйста, хватит скулить. Убийство его сына — это был лишь повод, чтобы прийти сюда и украсть наши сокровища. Мы не можем позволить таким выродкам заполучить его, даже ценой своей жизни. Такова воля наших предков. Старейшина Ши, не выходите. Секрет деревни должен остаться в тайне. Это наш долг перед нашими предками». «Точно, хватит нести ересь, просто убей нас, как пожелаете». Юэ Хонг был очень раздражен и убил всех людей, которые отказывались подчиняться. «Ши Лонг, я собираюсь убить их всех. Ты этого хочешь?» «Сомневаюсь, что ваши предки хотели именно этого». В этот миг он услышал смех Сюань Юаня. Прежде чем Лю Бяохи умерла, Она успела нам все рассказать. Мы знаем, что Юэ Хонг взял с собой 12 спиритистов, чтобы устроить резню в деревне Ши. Неужели вы думаете, сюда послали лишь нас двоих? Вперед основные ученики, да здравствует битва. Юэ Хонг мгновенно замер в ужасе. С ним остались лишь четверо спиритистов. Сила каждого их них колебалась от 16 до 18 драконов. Они просто были не в состоянии сражаться с основными учениками школы Юэхуа. Убейте их все и уходим. Мы не можем позволить людям из школы узнать о том, что здесь произошло. Все бойцы сразу же выпустили свое ци и мгновенно убили всех, кто оставался в живых. Кровь растеклась по площади, а воздух наполнился ее запахом. Сюань Юань пронзил сердце одного из бойцов, который упал на землю и умер. Он умер мгновенно. Еще один, не успевший среагировать, был убит лунным колесом Ян Цуэн. До них лишь сейчас дошло, что их надули. Сюань Юань воспользовался движением сошествия небесного дракона с его таинственным кинжалом в руках. Он знал секретные техники развития семьи и не полностью развил свои кожу, плоть и кости. Он практически превратился в небесного дракона и вселял ужас своим врагам. Еще один вон почувствовал это ужасающее давление и попытался защититься своим оружием, но его защита была мгновенно разрушена. Его тело было рассечено кинжалом, который мгновенно высосал всю его жизненную силу досуха. Невероятная скорость паренька полностью запугала оставшегося бойца. Сражаясь с Ян Цуэн, он не смел принимать от нее ни одного удара в лоб, но Сюань Юань быстро приблизился к ним, что еще больше напугало его. Он закричал в ужасе: «Господин Юэ, на помощь! Их здесь всего двое, они блефуют. Помогите мне убить их, иначе город увядающей луны». Все-таки он был воином с силой 14 драконов, так что его голос был сильным и быстро разносился на большие расстояния. Сюань Юань сильно сжал свой меч и снова воспользовался жемчужиной небесного дракона. В следующий миг мужчина валялся на земле, перерубленный пополам со своим мечом. Ян Цуэн стояла сзади него, держа в руках три мешка с деньгами. Сюань Юань также взял мешок монет с последнего трупа. Он сложил все мешки в свое пространственное кольцо и отдал старое кольцо Ян Лян Ян Цуэн. «Посмотри, что есть в кольце брата Лина, что мы могли бы использовать. У нас слишком мало времени». Если Бяо Хи не ошиблась, то Юэ Хонг привел с собой 12 человек, а значит осталось еще шестеро, не считая его самого. «С нашей силой мы не сможем выиграть эту битву, так что мы должны обмануть их». Вдруг в его голове раздался голос старика: «Парень, атакуй кинжалом один из трупов, тогда я смогу воспользоваться техникой пожиратель души и взять под контроль тело. Таким образом вы сможете обманывать их какое-то время». Сюань Юань выругался на жадность. «Ах ты, старый хрыч, почему ты раньше не сказал мне об этом?» Но он последовал его указаниям и атаковал кинжалом труп. Затем он схватил Ян Цуэн и спрятался внутри соседнего каменного дома. Ян Цуэн посмотрела внутрь кольца и обнаружила бумажный талисман. Ее глаза мгновенно оживились. Она тихо прошептала: «Это очень мощный талисман. Он атакует большие территории, даже если не сможет убить, то нанесет серьезные повреждения даже эксперту сферы варвара». Но Сюань Юань совершенно ничего не знал об этом, так что он спросил: «Что еще за талисман? Если он не может убить, то он бесполезен, нам просто нужно замедлить их». «Ты все еще слишком много не знаешь, не так ли? В мире существуют не только алхимики, кузнецы, чеканщики монет и геммологи, но есть еще и создатели талисманов. Они используют сове разрушительно ци, чтобы наносить символы на талисманы. Талисманы – это расходный материал и может быть использован максимум несколько раз. Этот талисман, который достался нам от брата Лина, называется талисман взрыва. Он создан с помощью талисмана-писателя, который может управлять огнем. Он невероятно мощный». Ян Цуэн попыталась коротко объяснить суть талисманов, а затем добавила: «Те, кто может управлять разрушительными огнем, золотом, землей, водой, деревом, молнией и ветром, также могут записывать их, превращая в куда более разрушительные и смертоносные талисманы». Сюань Юань понимающе кивнул. Он узнал что-то новое об этом мире. Он уже видел разрушительный огонь. Даже призрак этого пламени смог ранить кого-то, вроде Фенли. Поэтому он вполне мог представить, насколько страшной силой оно было, так что естественно, что были и другие типы столь ужасающих вещей. «Они пришли, скрой свою силу». Сюань Юань почувствовал, что Юэ Хонг и еще четыре спиритиста приближались. «Внимание, этот перевод, возможно, еще не готов, Его статус. Перевод редактируется. Глава 47. Абсолютная победа. Естественно, что Юэ Хонг услышал предупреждение этого человека о том, что нападающих было всего двое. Он был очень осторожен, так как его город Увядающей Луны был лишь небольшим городком на окраине территории подконтрольной школе Юэхуа, так что для этой школы не составило бы большого труда полностью уничтожить весь его город. Одной из причин, по которой он пришел в деревню Ши, была месть за смерть сына, а второй был секрет деревни, о котором рассказал ему его покойный отец. Но он рискнул прийти сюда лишь после смерти предыдущего старосты деревни. Если он сможет завладеть секретом деревни, то город Увядающей Луны стал бы куда более могущественным, чем школа Юэхуа. Они даже смогли бы создать свою собственную школу. Он не хотел вечно оставаться под контролем школы Юэхуа, поэтому пошел на эту авантюру. Он вел за собой еще четверых мужчин, а на его лице отображалась тревога. Они все мертвы. Если они сбежали и вернутся в секту, мой город окажется в большой беде. Скорее всего, они отступили. Кроме того, старейшина деревни скрылся, а мы открыто убили людей школы Юэхуа. Что нам делать? Для начала проверьте тела, возможно, их раны были нанесены особыми способами. Мы попробуем получить максимум информации с их тел, сказал Юэ Хонг. Затем один из его людей взял таинственный кинжал с тела одного из трупов. Как такой кинжал смог пробить их броню? Похоже, что их противник обладал невероятной силой. Как только он закончил говорить это, таинственная сила распространилась по его телу и захватила контроль над ним. Его глаза на мгновение потускнели, перед тем как жизнь снова вернулась в них. Жадность поглотил его душу, воспоминания и захватил его тело. Каждый присутствующий был опытным практиком и сразу же почувствовал, что что-то здесь было не так. «Юэ Сюань, что случилось?» Тот повернул голову и усмехнулся. «Да нет, ничего такого. Я знаю, где они спрятались. Следуйте за мной». Он указал на дом, который находился напротив того дома, в котором прятались Сюань Юань и Ян Цуэн, и направился туда. Парень понял, что это старый хрыч начал действовать. Он направил в противоположный дом, повернув их спиной к нему, так что их шансы на победу резко возросли. Сюань Юань жаждал крови, так что он тихо прорычал: «Давай сделаем это». Он направил свою разрушительную ци в свой меч плавающего дракона, в то время как Ян Цуэн сконцентрировалась на своем лунном колесе. Эти оба оружия были невероятно смертоносны. Затем они мгновенно выскочили из своего укрытия. Жемчужина небесного дракона. Разрез лунного колеса. Юэ Хонг среагировал мгновенно, так как эксперты сферы варвара были намного быстрее спиритистов. Он уклонился от скрытых атак Сюань Юаня и Ян Цуэн, но остальные мужчины были не настолько удачливы. Один из них был убит мечем Сюань Юаня, будучи пронзенным в спину, а второй был разрезан надвое в поясе лунным колесом Ян Цуэн. Все это произошло в считанные мгновения. Паренек и госпожа Фе убивали с хирургической точностью. С помощью своего оружия они без проблем убили экспертов с силой 17 драконов. Юэ Хонг был подавлен, но его настроение ухудшилось еще больше, когда за Сюань Юанем и Ян Цуэн появился серебряный волк. Этот волк медленно нес тело Лю Бяохи и голову Ши Конгю. Глаза Ши Конгю были широко открытыми, словно он пристально наблюдал за происходящим. Это заставило Юэ Хонга отползать назад. Юэ Сюнь, которым управлял жадность, указал кинжалом на Сюань Юаня и закричал: «Вы двое сегодня встретитесь со своей смертью. Юэ Ду, возьми этот меч, это духовный инструмент топ-класса». Другой раненый мужчина был в восторге, когда вынул меч плавающего дракона из трупа. Он почувствовал, как его сила увеличивается с этим оружием в руках. Ему даже показалось, что он вполне мог бы даже одолеть Юэ Хонга с таким мечом в руках. «Ты, Ян Цуэн, это ты приказала казнить моего сына. Сегодня ты умрешь. Ши Конгю и все жители этой деревни умерли из-за вас, так что теперь у вас есть шанс присоединиться к ним». Юэ Хонг узнал Ян Цуэн и догадался о личности паренька с волком. «Юэ Хонг, ты гребаный ублюдок. Твой сын пытал и убивал множество невинных людей. Его смерть была наказанием за его грехи, но резня, которую ты устроил в этой деревне, является абсолютным беззаконием. Это ты тот, кто умрет сегодня». Ян Цуэн была в бешенстве. Ши Конгю и Лю Бяохи были ее самыми близкими и самыми сильными братом и сестрой в школе. Естественно, что она была в бешенстве. Независимо от того, Что вы скажете? Сегодня вы оба умрете здесь. Юэ Сюань, Юэ Ду, вперед. Юэ Хонг влил в свой кинжал увядающей луны свою разрушительную ци. Он обладал силой 32 драконов. Каждый влитый в меч дракон силы напоминал рев дракона. У его обоих противников не было и шанса на победу над ним. Юэ Ду поднял меч Сюань Юаня над головой и похотливо улыбнулся. «Господин, Ян Цуэн обладает отличным телом, так что не убивайте ее, пожалуйста. Просто обездвижьте ее. Я хочу попробовать на вкус внутренних учеников школы Юэ Хуа». Юэ Хонг и Юэ Ду устремились к Сюань Юаню и Ян Цуэн. Лишь Юэ Сюань остался на месте. Эти двое двигались слишком быстро, так что пареньку и госпоже Фи ничего не оставалось, как отступать, пока Сюань Юань не крикнул: «Цуэн, сейчас!» Бумажный талисман вылетел из ее рукава, и она громко выкрикнула: «Взрыв!» С треском талисман разорвался, и все в радиусе 10 метров мгновенно вспыхнуло пламенем с ужасающим взрывом. Юэ Хонг и Юэ Ду оба попали в зону атаки талисмана. Тепловая волна взорвалась в воздухе, и даже Сюань Юаню стало тяжело дышать. Он почувствовал, словно все его тело закипело, и рассмеялся. Бугага. Прямо в яблочко. Разрушительная ци вырвалась из пламени, и Юэ Хонг сделал несколько неуверенных шагов назад. Он весь был в крови и в гневе смотрел на них. Юэ Ду повезло намного меньше и не смог пережить взрыв. Все, что у него осталось, это куски горелой плоти и меч плавающего дракона. Даже его деньги расплавились. «Да как вы посмели?» В глазах Юэ Хонга пылало пламя. Этот талисман был сделан экспертом сферы варвара, который был намного сильнее Юэ Хонга, иначе он бы не получил таких травм. Затем он проглотил целебную пилюлю, и кровь постепенно перестала течь из его ран. Сюань Юань и Ян Цуэн могли почувствовать, как его кости дрожали. «Сегодня вы познаете всю мощь эксперта сферы варвара. Я сильно сомневаюсь, что у вас остались еще талисманы, так что сейчас вы оба умрете». Варвары развивали свои нервные ткани, которые отвечали за производство крови. Юэ Хонг потерял очень много крови из-за взрыва, но без проблем смог создать новую. Обычные люди просто умерли бы от кровопотери, но те, кто развил свои нервные ткани, был в состоянии быстро восполнять потери крови, даже во время боя. Если бы они на грани жизни и смерти, то могли наполнить свою кровь разрушительной ци и уничтожить своего противника ценой своей жизни. Юэ Сюань, который до сих пор не двигался, подошел к Юэ Хонгу и сказал: «Учитель, с вами все хорошо?» Все внимание Юэ Хонга было полностью сосредоточено на Сюань Юане, но он обрадовался, что Юэ Сюань не стал спешить, иначе он бы остался в гордом одиночестве в этой битве. «Да, сейчас я собираюсь убить их!» Он закричал и помчался к ним, выпуская свою разрушительную ци из меча. Но в этот миг Юэ Хонг почувствовал, как что-то пронзило его спину, и незнакомый голос в его голове сказал: «Я сильно сомневаюсь в этом, так как я убью тебя первый». Эта жадность проник в разум Юэ Хонга, и тот сразу же замер. Он почувствовал, как кинжал пронзил его сердце, и вся его жизненная сила была поглощена за одно мгновение. Затем Юэ Хонг и Юэ Сюань рухнули на землю. Их тела были полностью иссохшими, а кинжал спокойно лежал на земле рядом с ними, словно это был самый обычный нож. Никто бы даже не обратил внимания на него. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 48. Книга исследователя. Ян Цуэн не могла поверить своим глазам, почему вдруг Юэ Сюань, слуга клана Юэ, вдруг убил своего господина, а затем и сам мгновенно умер. Прокрутив все события в голове, казалось, она что-то поняла и посмотрела на Сюань Юаня широко открытыми глазами. По ее спине прошелся холодок. Он настолько хорошо смог все спланировать. Неужели он владеет тайной техникой подчинения? Насколько это соответствует действительности? Что здесь вообще происходит? Сюань Юань понял, о чем она думала, но не стал ничего объяснять. Чем меньше людей знали о существовании старого жадного хрыча, чем лучше. Эти знания не принесут им ничего хорошего. Поэтому он лишь улыбнулся ей, а затем принялся обыскивать трупы. Со спиритистов он собрал почти 20 тысяч монет спиритиста, которые сразу же положил в свое кольцо. А также он забрал кольцо Юэ Хонга.